А вот сам себя судить не могу и теперь. Что мы с твоей матерью, друг-то без друга? Все бы лучшее в жизни в темном погребе просидели бы. Так уж оно устроено на свете. Значит, все правильно было. Потом, в войну, мне не повезло. Плен да плен. Бегу, опять плен. 6 раз бегал. До сих пор сомнение берет. Хоть ты знаешь, что в Бога я не верил и не верю. Как в живых-то привелось остаться? Чудно. С твоим дедом, с Акимом Макарычем, в одном лагере под Дюссельдорфом, город такой в Германии есть, с твоим дедом, да еще с одним мужиком из Густищ, с Харитоном Антиповым, судьба свела. Если б не дед твой, Илья, так бы и конец мне вышел. Меня спас. А сам так и пропал, Аким Макарыч-то. Ни слуху, ни духу. Я еще никому об этом не говорил, а тебе говорю, как мужик мужику. Захар замолчал, глядя на огонь. Илюша не решался ни о чем спросить его, потому что молчаливый, часто сумрачный отец и без того раскрылся перед ним. Это было настолько необычно, что Илюша от какого-то чувства благодарности и радости едва мог спокойно сидеть и слушать. «Я тебе, Илья, потом про это расскажу. А сейчас к другому я вспомнил. Все-таки человек по жизни должен прямо ходить. Тяжкая, видать, эта доля. Но если уж в человеке такой стержень сидит, он человеком и к концу своему придет, умирать будет не страшно». Бросив взгляд на молодое строгое лицо сейчас сына с круто сдвинутыми бровями, Захар спохватился. «Спать, спать! А то мы так всю ночь прозеваем. Давай, Илья, давай в полог. Сейчас, батя, только отойду на минутку. Потом подкинь дровишек немного, а я спать». Бросив в костер окурок и прихватив топор, Захар, смахивая сдернутым с головы накомарником налипший на спину комарье, проскользнул в полог. Он уже начинал дремать и видел какой-то смутный сон, что-то вроде колышущегося под солнечным ветром спелого ржаного поля. Оно ему особенно часто снилось во время приступов тоски по Густищам, когда его подхватил с места далекий задавленный крик сына. Мгновенно нащупав лежавший рядом топор, Захар вынырнул из-под полога и, вскочив на ноги, ошалело оглянулся.